Таки за столом. «Саша, хватит хныкать», — сказала мама. «Ты уже час сидишь над бутербродом, а за тобой уже пришла Маша. Тебе придется подождать, Маша. Саша никак не доест. Хочешь бутерброд?» «Да, спасибо», — сказала Маша. И они вместе стали есть бутерброды. Было очень весело. Но Саша все равно копался. «Давай будем играть, как будто мы взрослые дяденька и тетенька, и у нас гости. Таки будет наш гость. Он тоже будет с нами обедать». «Давай», — сказал Саша и повязал Таки салфетку и посадил его на стул. Таки был очень воспитанным гостем. Он тихонько сидел на стуле и смотрел по сторонам. «Вы хотите бутерброд?» — предложила гостю Маша. Таки ничего не ответил. «Намазать вам бутерброд шоколадной пастой?» — спросил Саша. Таки посмотрел на него очень любопытно. «Или, может, вы хотите сахара?» — спросила Маша. «Но что такое?» Гость вдруг вскочил с места и запрыгнул прямо на стол. Он схватил бутерброд, спрыгнул на пол и помчался из комнаты. «Эй! Ой!» — закричал Саша. Мама как раз успела отобрать у Таки бутерброд. Она очень смеялась, а потом сказала: «Ваш гость никуда не годится. Надо вам пригласить других гостей. Но сначала я дам взрослому дяденьке другой бутерброд. И его надо съесть за 3 минуты». Бутерброд съелся за 4 минуты. А ведь это тоже очень быстро.